Рабочие фабрики Горелина избрали своим депутатом Павла Постышева, которого, как вспоминал участник тех исторических событий ветеран партии Шеев, все знали как честного товарища, преданного делу рабочего класса. Следует отметить, что руководители Иваново-Вознесенских большевиков Афанасьев, Фрунзе, Бубнов не были избраны в Совет рабочих депутатов, поскольку находились на нелегальном положении. Они руководили работой Совета через депутатов-большевиков, в число которых входил и Постышев. По свидетельству одного из депутатов Самойлова, Совет по своему социальному составу был исключительно рабочим, а в партийном отношении он в подавляющем большинстве состоял из большевиков и сочувствующих им беспартийных рабочих от станка. 15 мая в помещении Мещанской управы, которая находилась в небольшом одноэтажном здании по Негорелой улице, состоялось первое заседание Совета. Был избран президиум во главе с председателем, беспартийным рабочим Ноздряным и секретарем-большевиком Грачевым. Делегаты вручили старшему фабричному инспектору 50 экземпляров требований для передачи фабрикантам и заводчикам. Иваново-Вознесенские ткачи требовали 8-часового рабочего дня, отмены сверхурочных и ночных работ, установления минимального месячного заработка в размере не менее 20 рублей, организации постоянно действующей выборной комиссии от рабочих и администрации для контроля за правилами внутреннего распорядка и разрешения всех конфликтных ситуаций. Выдвигали другие требования политического и экономического характера. Поскольку хозяева отказались их выполнять, Совет решил продолжить стачку. Участие большевиков в Совете оказывало идейное воздействие на широкие рабочие массы, поднимало уровень их политического сознания. С каждым днем возрастал авторитет Совета. Он имел полную власть в городе, осуществлял экономические мероприятия в борьбе за права рабочих, минуя местные власти. По требованию Совета, с первых дней забастовки в городе были закрыты все винные лавки, а в пивных и трактирах запрещена продажа спиртных напитков. В руки нового органа власти фактически перешла забота об охране фабрик и заводов. По его постановлению, на предприятиях были организованы специальные рабочие отряды, которые следили за порядком и препятствовали проникновению штрейкбрехеров. Совет запретил фабрикантам выселять рабочих из их жилищ, а торговцам повышать цены на продукты питания, решительно требовал, чтобы администрация выплатила бастующим зарплату за все время стачки. Для охраны собраний, заседаний Совета и группы РСДРП при активном участии Фрунзе и Бубнова были сформированы боевая дружина и рабочая милиция, руководство которыми возглавил большевик Уткин. В числе других молодых рабочих в боевую дружину вступил и Павел Постышев. Здесь он познавал азы военного дела. Большое внимание большевики уделяли широкой агитационно-пропагандистской работе среди бастующих текстильщиков. Агитаторы, в числе которых был и Постышев, регулярно информировали рабочих о ходе стачки и важнейших событиях, разъясняли принятые парторганизацией и Советом решения, цели и задачи дальнейшей революционной борьбы. Огромное влияние на Постышева оказало общение с большевиками Афанасьевым, Фрунзе, Бубновым, Дунаевым. Их опыт он использовал в своей работе агитатора. В эти дни Постышев постоянно находился в гуще масс, принимал участие в митингах ткачей, выступал на собраниях. Он занимался также распространением листовок